Епізод 26. Віктор Рус. За свои 50 лет жизни бывший дворянин, отныне высококвалифицированный магический наемник, наделал очень много грязных дел, за что его очень не любят политики, но сталкиваться с ним не хотят. Боятся за свою жизнь, за свое имущество и за свои семьи. Его наемническая карьера началась в 28 лет, когда Петр Великий вернулся в империю после своего, якобы анонимного путешествия, и в это же время вся его семья погибла. С того момента вся вера в собственное государство пропала, как и стремление служить одной родине. Он стал наемным убийцей. Он не скупился на приобретение запрещенных артефактов, не скупился на покупку тайн и знаний, он всячески наращивал свою внутреннюю силу и был чрезвычайно коварен и силен, за что очень ценился в гильдиях в некоторых государствах. Этот человек одним из первых, кто мог приручить демоническую гниль по своему ладу. И поговаривали, что с помощью черных алхимиков, которых, между прочим, он в свое время и уничтожал, он смог создать лазурный камень поглощения. Поглощение чужих сил, чтобы преобразовывать их в свое русло. За это преступление против человечества его попытались судить, но все было тщетно. Доказательств не нашлось. Единственный человек, которого боится сам император. Что непонятно-то? Лицо Виктора исказило гримаса недовольства. Я хочу заключить с тобой контракт. Сделать? Кем? Своей шестеркой? Не, прости, Виктор, это не для меня. Парировал я. При чем здесь это-то? Вот теперь он искренне был недоволен мною. Контракт на ученика. Работай на меня, выполняй задания, развивайся, учись. Я оторопел. Что-то в его словах было слишком заманчивым, что-то настораживало. Зачем тебе это? Ты же, я думаю, знаешь, что у меня контракт с Лаврентием. Знаю. Защищать принцессу — это не секрет. Я же предлагаю тебе реальную возможность развиваться, наращивать свой потенциал, законно убивать противника. А тебе какой с этого прок? Я наклонил голову и уставился в серые глаза. Нет, определенно звучит классно. Человек с такой развитой стихией очень даже может помочь мне осилить основную магию, магию огня. На некромантию у меня есть свой учитель. А этот человек опасный, сильный и очень умный. Интересно, он догадывается, кто я такой? Нет, он наемник. Убил бы сразу. Я ищу сильного соратника. Я могу развить твою стихию так же сильно, как свою. Наделить тебя мощными артефактами, в конце концов научить. Твой огонь и потенциал восхищает. В 17 лет убить демона в третьей фазе ярости. Мой первый демон был в 32 года. Увидел во мне способного ученика? Да, сильного мага для своих лет. А сейчас вам сколько? Хватит ли нервов учить кого-то? 55. Улыбнулся он. Хватит. Еще столько же проживу. Минимум. Что ты имел в виду под законным убийством? Зачем оно мне? Виктор, понимая, что чем-то все же смог меня зацепить, махнул головой, приглашая меня пойти за ним. Нисколько не думая, я пошел вслед за ним, слушая очень интересные моменты в местном политическом устройстве мира. Законным убийством был вызов на дуэль. Не на обычную, как это было у меня с Елизаветой Петровной Романовой, а на политическую. Политическая дуэль — дуэль, не имеющая границ и четких правил. Два участника поединка бьются как насмерть, так и до первой крови. Условия у всех свои. Кто как договорится? Чтобы получить такую дуэль, нужно иметь вескую причину, такую как оскорбление рода, королевства, империи, да даже родную сестру, убийство близкого человека и прочее. Но единственное, что нужно соблюсти для подобной дуэли — иметь две стороны конфликта. То есть, если кто-то, например, оскорбил твою мать, ты не можешь вызвать на дуэль, не отплатив в подобном роде противнику. Если тому, конечно же, не все равно, но это слишком мягкий пример, чтобы обращать на него внимание. Знак того, что условия соблюдены, мерцание меток противников. И лишь после рукопожатия дуэль принимается и появляется строкой «Сама» в Великом кодексе арены. Про эту княженцу я мало что понял, но и Виктор не особо говорил про нее. Уловил лишь одну суть. Там есть система рейтинга. Есть политические уродцы, которые нарочно творят лютую хрень, чтобы подняться в рейтинге за счет победы над более слабым противником. У этого вида сражения есть еще один немаловажный нюанс. На момент, когда идет рукопожатие, можно выставить свое условие, которое кодекс не даст нарушить до начала поединка. Об этом моменте мало кто помнит, но он показался мне весьма забавным. У каждого дуэлянта должен быть секундант. Обычно в каждом роду он свой. А если у человека нет семьи и друзей, секундантом может быть любой из его окружения, даже враг. Секунданты также имеют свою роль в дуэли. Они с помощью родового, боевого, личного артефакта устанавливают купол, в котором дуэлянты и сражаются. В этот купол не может никто попасть. Это купол на крови. Артефакты, которые используют противники при создании купола, должны быть окроплены кровью собственника. Все это сливается на ритуальный стол или ритуальную чашу. А такой стол — лишь магическая иллюзия. Он что-то еще говорил про огни, сигналы и прочее, но я уже не так внимательно слушал. Офигеть! Это получается, любой высокопоставленный наемник может уничтожить свою цель, не имея никаких последствий? И это не считается преступлением? Последний нюанс подобного сражения. Виктор, понимая, что я начал слушать в полуха, повысил голос. Участники, которые попадают в кодекс, очевидная мишень для более сильного соперника. Есть, конечно же, табу. Такое, как возраст. А что с ним? Ты можешь попасть в книгу, если сам станешь инициатором дуэли. Но до тех пор, пока тебе не исполнится 21 год, ты не сможешь быть целью для тех, кто есть в книге. Типа попасть в этот ваш кодекс можно и сейчас, если есть противник, которого тоже нет там. И все. Дальше несколько лет спокойствия. Типа того. Во-первых, эта вещь была очень удобной для такого, как я. Повзрослею, получу силы, поумнею для этого мира. И могу быть реальным наемником, который уничтожает политиков, причем официально. Во-вторых, безнаказанность. Побеждая противника, я снимаю с себя преследование его же рода. Это тоже может сыграть на руку. Интересную информацию ты мне поведал. Улыбнулся я. Так что за контракт? Будешь моим учеником и... Что-то по типу наемника? Догадался я. Да. Не, не устраивает. Мы остановились около дверей, ведущих на улицу. И Виктор спросил еще раз. Я могу дать тебе силу и научить. Не обязательно заканчивать академию. Ты будешь развиваться быстрее, чем остальные. Не будешь ни от кого зависеть. Звучит заманчиво, но я, пожалуй, откажусь. Мой ответ не понравился наемнику, но все же он принял его. Кое-что перед уходом он все-таки добавил. Убьешь кукловода, получишь награду лично от меня. Сделаешь это красиво и безопасно для своего существования. Он не договорил, а лишь улыбнулся, кивнул мне и зашел в пелену, которую сам же для себя и создал, которая мгновенно затянулась за ним. С одной стороны, меня привлек сам факт быстрого усиления и развития себя как боевого мага. С другой стороны, меня останавливала моя некромантия, которую, между прочим, тоже нужно было развивать и не дать никому повода для убийства меня, то бишь скрыть это. На этой доброй ноте я пробездельничал до самого ужина. «Лёш!» Маргарита наконец встала с колен и внимательно посмотрела мне в глаза. «Я в душ, и пойдем прогуляемся за одним предметом, который поможет тебе в твоем деле». Я не стал спорить или причитать. На ватных ногах дотопал до кровати в ее спальне и бухнулся на спину. Анна Марго поддержала мой выбор, что я пока что отказался от подобного контракта. Но все же в будущем мне стоит подумать над тем, чтобы развивать стихию огня вместе с Виктором. Работать на него тоже. Постоянная практика боевых навыков, которые могут помочь и с некромантией. И, кстати, о ней. Сейчас, как девушка доделает все свои умывательно-полоскательные дела, покормим моего фамильяра, и я пойду приводить свой план в реальность. Моя идея насчет Ивана не показалась ей глупой. Тематика того, что он один из первых, кто вообще меня за человека принял, никак не выходила из моей головы. Но все же, если он реально имеет какое-то отношение к графу, его придется устранить. Как на это отреагирует Лаврентий Лаврентьевич, не знаю. Но думаю, что другого выбора у него не будет. Демоны — враги всего живого. И если его родной племянник реально окажется таким, то дело будет сделано, и кости уедут нахрен отсюда. Я был бы рад, если бы все было иначе. Но в скором времени, возможно, тайная пелена этой уродской расы и его личности вскоре откроется. Фамильяр жрал долго. В этот раз ему перепала большая пачка засушенных гоблинских сердец. И, как мне показалось, он подрос. Его морда подвытянулась, когти удлинились, да и в рост ящерка дала. Прощаясь с Анной, я выбежал в наглую через парадный вход женского общежития на правах договора с Лаврентием, пускай все думают, что я был у принцессы, мне плевать, и устремился в академический корпус, где я ранее договорился о встрече с Германом Якобом. Надежды на него не было никакой, но я думаю, что он не сможет отказать мне в моей просьбе. Деликатное тройное постукивание в дверь его класса, фраза «Войдите», и я оказался в небольшой аудитории, где, как оказалось, были студенты. Подойдя к столу, где восседал на кожаном кресле преподаватель, я нагнулся к нему и тихонько, чтобы никто не слышал, заговорил. «У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться». Не сказать, что моя фраза как-то подействовала на него, но все же он кивнул, объявил студентам, что время почти закончилось, которые, как оказалось, были из тех, кто не успевал по его предмету, и вывел меня в коридор. «Слушаю тебя, Лёш». Его голос, которым он обычно говорил с тонким намеком на картавость, изменился. Рядом со мной и Алисой он был настоящим. «Вы хотите, чтобы кукловоды в ближайшее время покинули стены нашей академии?» Выпалил я, пытаясь отловить на лице Германа положительные в моем вопросе эмоции. Он, как я и думал, загорелся. И это стало первым этапом моего тяжелого пути. Спустя час, как он закончил занятие, я сидел в его приемном кабинете на привычном мне кресле и рассказывал немного подправленную Маргаритой историю. Он слушал меня очень внимательно, изредка останавливая меня, чтобы задать идиотский вопрос. Но в целом, кажется, поверил. «То есть ты уверен, что демоны обитают в испытательном гроте?» «Да, я уверен, что видел там двух демонов. Точнее, графа и его прислужника». «Не понимаю, как тебе удалось проникнуть в отражение кристалла?» «Я бы не сказал, что оно такое уж зеркальное, чтобы ты смог попасть в отражение». «Однако...» Я улыбнулся. «У меня получилось. Есть подозрение, что их осталось двое. Третьего, как вы знаете, я убил своими руками». Он с некоторым трепетом посмотрел на меня, потянулся к маленькому черному ларцу на столе и достал оттуда набор для курительной трубки, который я ему подарил. Откуда он оказался у Марго, я не знал. Но эффект расслабления, о котором она говорила, показался мне как раз нужным, чтобы данный господин пошел на мои условия. Дождавшись, пока мозг преподавателя окончательно расслабится, я заговорил. «Мне нужно, чтобы вы...» Я посмотрел в стеклянные от табака глаза и продолжил. «Открыли для меня врата в грот». Не знаю, тот ли был эффект, о котором говорила моя девица, но Герман якобы поперхнулся дымом и закашлялся. Вдоволь нахлопав преподавателя по спине, я закончил свою мысль, чем поставил жирную точку. «Для вас это выгодно. Если они действительно находятся там, я смогу как минимум доложить о них или попытаться уничтожить. Ваше дело — просто открыть мне врата. Я даже на смертном одре никому об этом не скажу». Смотря на то, как бегают его зрачки, я тяжко вздохнул. «Похоже, не получилось». «Я согласен», — неожиданно выпалил он. «Но с одним условием». «Что за условие?» Оживился я. Но он не сразу ответил. Выпуская друг за другом кольца, он, казалось, растворялся в облаке дыма, а довольное «мммм» оставляло желать лучшего. Лишь бы он оказался вменяемым для открытия врат. «Я хочу». Он прокашлялся и отложил трубку. «Если ты окажешься прав, чтобы этот момент прошел через Алису». «То есть?» Не понимая, что он хочет, уставился на протрезвевшее лицо преподавателя. «Она вполне способна самостоятельно открыть врата. Я так думаю». Он потянулся за бокалом, в котором поблескивала мутная жидкость. «Если ты найдешь там демонов, не сражайся с ними, а тихо уйди. Обыграем все так, будто бы она нашла их. И пускай они с ними и разберутся. Отдать все лавры ей? Останешься незаляпанным, не будет подозрений». Сухо ответил он. «Меня эти условия устраивали». Столько матерных выражений на незнакомом мне языке я не ожидал услышать от Германа, а то, что они были именно матерными, я не сомневался. Что-то все же есть красивого в немецком языке. Если мне придется, а мне придется изучать чужие языки, этот будет первым. Промелькнуло в моей голове. Алиса, кстати, стояла рядом и, как ни в чем не бывало, ковырялась в зубах и лишь подкидывала дровишек в огонь. «Правильно, так этот камень!» Она вновь засмеялась своим ужасающим, квакающим стилем. «Он виноват в том, что вы не способны даже врата открыть. Не знаю, в каких отношениях они были, но я бы на месте преподавателя не позволял бы в таком тоне с собой разговаривать. Все же спустя еще один час у Германа получилось. И красным от напряжения, и мокрым от пота он встал, рассматривая свое детище. С удивлением рассматривая раскрытые дверцы шкафа в его кабинете, я отловил эффект преломления и то, что внутри была другая картинка. Не думал, что из шкафа тоже можно сделать врата. Выдал я свое умозаключение. У меня тоже есть шансы такому научиться. Мой вопрос был адресован Герману Якобу, но ответила на него Алиса. «С таким-то учителем?» Она с отвращением посмотрела на Германа. «Нет. А вот если будешь учиться у нас, то научишься». Ее колкое замечание не осталось незамеченным, и Герман, резко повернувшись к ней, ответил. «Рано или поздно, Алиса, я буду смотреть, как твое тело тлеет на огне Инквизиции, и бровью не поведу, чтобы вытащить тебя оттуда. Подниму твое тело из мертвых и сделаю своей собачонкой». Та лишь в ответ рассмеялась. Либо они очень близкие друзья, либо заклятые враги. После пригласительного жеста я оказался в гроте. Прям за выходом из пещеры, из трещины в скале. Удержавшись, чтобы не выматериться, я словил баланс тела и не полетел спиной в пропасть. Сука, что нельзя было сделать как-то поточнее? Выйдя полностью из пелены, я мимолетно посмотрел вниз с обрыва, поймал себя на мысли, что мог же и улететь, и встал, ожидая некромантку. Она не заставила себя долго ждать и с такими же эмоциями прильнула ко мне. «Я его!» — прошипела она мне в спину, прижимаясь руками и телом. «Порошок сотру!» «Согласен с тобой!» — ответил я через плечо. «И в камин, к чертовой матери!» Виноватым все равно посчитал себя. Не был бы Герман под действием чудесного табака, как его назвала Марго. Он был бы более четким в своих действиях, но не факт, что согласился бы на такую авантюру. Постояв немного в полуобнимающейся позе, мы разлепились, выдохнули, медленно и аккуратно двинулись к входу в грот, стараясь ничего не задеть и не выдать свое присутствие. Главное, чтобы я оказался прав. Ибо тогда я оглянулся на Алису, лицо которой было сосредоточенным на каких-то мыслях. Ибо тогда все это зря.